Мне понравилась эта версия. Решено. Так и сделаю. Однажды мне уже удалось найти выход из лабиринта. Балдуан смерил меня долгим испытующим взглядом. Только сначала я должен тебя кое о чем предупредить. Я удивленно поднял брови. В общем, знаешь, говорят, у бологов с мозгами и того не все в порядке. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Большая голова. Во многих легендах и преданиях Замонии встречаются подозрительно схожие упоминания о том, что в былые времена на континенте водились бологи куда более крупных размеров, чем те, которых мы встречаем сегодня. Наглядным доказательством существования таких доисторических бологов-великанов является лежащая в восточной части Перитонических гор гигантская голова. Ученые предполагают, что один из этих теперь, скорее всего, уже ископаемых бологов однажды оставил свою голову в долине, а сам отправился ее искать. Высота большой головы составляет приблизительно 25 километров, и примерно таких же размеров она достигает в диаметре. Голова болога густо покрыта длинной косматой шерстью, которая все еще продолжает расти, удлиняясь примерно на 20 метров в год. В шерсти, что покрывает исполинский череп, живут многочисленные мелкие насекомые, а также горные козочки, хищные птицы и опасные гигантские блохи. Внутри большой головы предположительно располагается мозг, общий объем которого составляет 21 кубический километр. Здесь следует, правда, заметить, что вес и объем мозга никак не связаны с интеллектуальными способностями его обладателя. Мозг слона, например, весит в среднем 5400 граммов, в то время как мозг и диета едва ли перевесит на весах полуфунтовую гирьку. Можно даже со всей уверенностью сказать, что мыслительные способности практически любого живого существа убывают с увеличением размеров вышеупомянутого органа. Что и понятно. Ведь извилины мозга с увеличением его поверхности все больше и больше удаляются друг от друга, а это, в свою очередь, приводит к потере внутримозговой коммуникации и, как следствие, к утрате взаимопонимания между отдельными его частями. Поэтому вместо одного огромного мозга предпочтительно иметь несколько маленьких со значительно лучшими соединениями и проводимостью. Вопреки распространенному заблуждению, голова волога все еще жива, она просто дремлет, поэтому время от времени рядом с ней можно слышать нечленораздельные звуки и изредка даже храп. Живая гора. Восхождение к уху Болога было скорее неприятным, чем трудным. Если бы все горы покрывала густая косматая шерсть, покорение их из опаснейшего мероприятия превратилось бы в чистое развлечение. Шерстинки на большой голове толщиной своей напоминали канаты, при этом были не гладкие, а ворсистые и узловатые, так что за них всегда можно было легко уцепиться. Раздражал только отвратительный запах жирных, немытых в течение целых тысячелетий волос, от которого меня буквально тошнило. Прикасаться к волоскам было все противнее и противнее, да еще не давало покоя ощущение неловкости, ведь карабкаться приходилось как-никак по живой голове.